дождь слезу свою ронял и грустный стих слагал в пустоте этой ночью хмельною. Прочь летели облака, стремясь издалека в никуда неведомой тропою. Будто что-то было с нами, и навек прошло, лишь капля на стекло упала в тишине безлунной ночи. Будто снился сон, и все забылось навсегда, лишь только пустота печалью точит. Все исчезнет в темноте, как в ветреной мечте, уплывая холодным туманом. И останутся вдали клочки слез и любви, словно вея случайным обманом. Будто что-то было с нами, и навек прошло, лишь капля на стекло упала в тишине безлунной ночи. Будто снился сон, и все забылось навсегда, лишь только пустота печалью точит. Дни гурьбою проплывут, и тропы заметут навсегда разноцветной листвою. И покрыто будет мглой, что было и прошло, светлою нереальной грязою. Будто что-то было с нами, и навек прошло, лишь капля на стекло упала в тишине безлунной ночи. Будто снился сон, и все забылось навсегда, лишь только пустота печалью точит. Будто что-то было с нами, и навек прошло, лишь капля на стекло упала в тишине безлунной ночи. Будто снился сон, и все забылось навсегда, лишь только пустота печалью точит.